«Он не должен уйти из отеля», — распорядился майор. «Немедленно перекройте все выходы». «Уже перекрыты». «Хорошо. Ищите как следует. У него должна быть запись разговора, только без шума». Сидящий в соседней комнате Владимир Баданов немедленно, ни секунды, снял наушники и принялся быстро укладывать аппаратуру обратно в кейс. По всему выходило, что его дела плохи. Самое время было аккуратно убираться отсюда. Подумав, он положил кассету с записью в карман пиджака, захлопнул атташе-кейс и осторожно выглянул в окно. А выглянув, немедленно увидел, как два черных «Мерседеса» резко притормозили у входа в отель, и человек 8 одинаковых молодых людей стремительно проскочили в холл. Легкие пути к отступлению были отрезаны. В принципе, Баданов, как дипломатический работник, обладал неприкосновенностью, и арестовать его не могли. Но кто знает, насколько решительно настроены люди Глоттера. Нет, рисковать нельзя, и первым делом необходимо было избавиться от улик. Придя к такому выводу, Баданов вновь открыл свой кейс и тщательно стер платком все отпечатки пальцев. Закончив эту процедуру, он захлопнул кейс и ногой затолкнул его под шкаф. Ни один суд в мире теперь не докажет, что это его подслушивающая аппаратура. Ну вот и все. Баданов поспешил убраться из чужого номера. Еще не хватало, чтобы его обвинили в банальной краже. Уже в коридоре он буквально столкнулся лицом к лицу с Глоттером. «Добрый день!» — чинно поздоровался Баданов по-голландски. Глоттер механически кивнул и стремительно направился к лифту, а русский советник не менее стремительно пошел к двери пожарной лестницы. И только после того, как американец сделал еще несколько шагов, его вдруг осенило. Остановившись, как будто он наткнулся на стену, Глоттер обернулся и увидел, что Баданов впустился в откровенный бег. Но майору даже и в голову не пришло бросаться за ним в погоню. Он только выхватил свой телефон. «Внимание! Объект вышел на 7-м этаже на аварийную лестницу. Перехватите его внизу. Быстро! Используйте вариант сердца». Баданов стремительно несся по аварийной лестнице, одновременно лихорадочно соображая, что ему делать с кассетой. В том, что его возьмут, он не сомневался. Это только дело времени. Но кассета никак не должна была попасть к ним в руки. Кассету ждали в Москве. И единственная возможность добиться этого заключалась в том, чтобы спрятать ее пока где-то в отеле. Но делать это нужно было немедленно. Неожиданно фортуна благосклонно повернулась к русскому разведчику лицом. Прервав бег на лестнице и повернув на 2-м этаже в дверь, он оказался посреди большого банкетного зала, где полным ходом шумел заключительный фуршет симпозиума футурологов. Футурологи едва ли не всех стран мира весело пили шампанское, закусывали крохотными бутербродиками канапе и увлеченно обсуждали будущее нашей цивилизации. О лучшем месте для передышки Баданову невозможно было и мечтать. Моментально придав себе беззаботный вид, он схватил с ближайшего подноса бокал с шампанским и с видом внимательного слушателя присоединился к небольшой группе ученых. Время от времени он накидывал взглядом зал, и вскоре его ожидания оправдались. Он обнаружил среди футурологов одно знакомое лицо. Подумав про себя, что, несмотря на все многолетние усилия атеистической пропаганды, Бог у русских все же есть, Баданов подошел к знакомому и негромко произнес: «Герр профессор, какая неожиданная встреча!» Бодрый человек лет 50 при этих словах вздрогнул и побледнел. Баданов понял, что он узнан. «Можно вас на пару слов, профессор?» Взяв оторопевшего ученого под локоть, советник по культуре отвел его в сторону. «Я не шучу. Вас действительно послал мне счастливый случай». «Вы что, с ума сошли?» — прошипел профессор. «Мы же с вами не договаривались о встрече». «Оставьте, профессор», — строго ответил Баданов. «У меня мало времени. Слушайте внимательно и запоминайте. Я оказался в затруднительной ситуации. Возьмите эту кассету и берегите ее больше, чем все ваши труды. Завтра я заберу ее у вас. Это очень важно». «Но мы ни о чем таком не договаривались», — испуганно пролепетал ученый. «Я согласился дать вам кое-какую информацию по тематике моей лаборатории, и все, какая кассета». «Вы не просто согласились», — несмотря на улыбку, в голосе советника зазвучал металл, «а были вынуждены согласиться после предъявления известных вам документов. И знаете что? Не надо устраивать истерику. Делайте, что вам говорят, и я обещаю, что больше вас беспокоить не будут». «Я не желаю играть в ваши грязные игры», — совсем вяло пролепетал профессор. «Уже играете. Кассета у вас на 2 дня, не больше». «Но я завтра улетаю во Флоренцию», — просиял ученый. «Флоренция?» — задумался Баданов. «Что ж, так даже лучше. Если я не найду вас до отлета, то вы позвоните из Италии по этому телефону в Россию». Он достал блокнот и быстро написал номер. «Назовете вот это число, это пароль. Вам должны ответить вот этим числом. Запоминайте, вы же математик. Договоритесь о встрече, отдадите кассету и уточните. Амстердам приурочено к визиту с Востока. Все».